Знание об этом я прочел в ее темном взгляде. От улыбки у девушки на щеках заиграли ямочки, но совсем не из-за них мне показалось, что она похожа на белку. Во всяком случае, она была такая же хорошенькая. Если у нас с ней и вправду была когда-то одна жизнь на двоих, значит, на том дереве было две белки, и мысль об этом, о беличьих играх с этой таинственной апельсиновой девушкой, пришлась мне по душе. Но почему она так иронически, почти вызывающе улыбается? И кому она улыбается на самом деле? Мне или своим приятным мыслям, чему-то, что всплыло у нее в памяти и не имеет ко мне ни малейшего отношения? Может, она смеется надо мной? Над этим тоже следовало подумать. Но ничего забавного в моей внешности не было, по-моему. Я выглядел совершенно обыкновенно, и уж скорее она, а не я, могла показаться смешной с этим прижатым к животу огромным пакетом с апельсинами. Да-да, наверное, над этим она и посмеивается, над своим видом. Наверное, ей свойственно обостренное чувство самоиронии, ценное качество, которым могут похвастаться далеко не все. Я не осмеливался снова встретиться с ней глазами. Глаза мои не отрывались от большого пакета с апельсинами. «Сейчас она его выронит», — подумал я. «Только бы этого не случилось». Но как раз это и случилось. В пакете было не меньше 5 килограммов апельсин, а может и все 10. Трамвай тащится по Драмменсвейен. Постарайся представить себе эту картину. Его дергает и качает. Он останавливается возле американского посольства, останавливается на Солли-Плас. И тут, перед самым поворотом на Фрогнервейен, происходит то, чего я боялся. Трамвай неожиданно накреняется. Так мне, во всяком случае, показалось. Апельсиновая девушка едва не теряет равновесие, и я понимаю, что должен спасти этот огромный пакет с апельсинами сейчас, только сейчас. Тогда-то я, по-видимому, и допустил роковую ошибку. Представь себе, как это было. Я быстро протягиваю руки, одной поддерживаю снизу коричневый бумажный пакет, а другой обхватываю девушку за талию. Как думаешь, что случилось потом? Разумеется, девушка в оранжевом анораке выронила из рук пакет с апельсинами, а может, это я вышиб его из ее крепких объятий, словно меня охватила ревность к нему, и мне захотелось устранить его со своего пути. Результат был плачевный, потому что 30 или 40 апельсинов посыпались на колени пассажирам и раскатились по всему трамваю. Я совершил много глупостей в своей жизни, но это превзошло все. Такого стыда я больше уже не испытал никогда. Но не слишком ли много я пишу об апельсинах? Пусть себе еще немного покатаются по трамваю, потому что не они главные в этой трамвайной истории. Девушка мгновенно обернулась ко мне, она больше не улыбалась. Сперва она как будто огорчилась, во всяком случае по ее лицу скользнула темная тень. Не знаю, о чем она подумала, откуда мне это знать, но было похоже, что она вот-вот заплачет, словно каждый апельсин из этого пакета имел для нее особое значение. Понимаешь, Георг, мне показалось, что каждый из них был совершенно незаменим. Это длилось недолго. Через мгновение она оскорбленно поглядела на меня и ясно дала мне почувствовать свою вину. Да, я сломал ее жизнь, не говоря уже о своей, разрушил свое будущее. «Жаль, что тебя не было там. Ты бы меня спас. Сказал бы что-нибудь смешное, что разрядило бы обстановку. Но в то время в моей руке еще не лежала маленькая детская ручка. Это было за много лет до твоего рождения». В глубоком смущении я опустился на четвереньки и начал собирать апельсины среди грязных сапог и ботинок, но успел подобрать лишь ничтожную талику. Пакет, в котором они лежали, разорвался, и я быстро понял, что он больше никуда не годится. Когда я сообразил, что лежу ниц пред молодой девушкой, лежу ниц в буквальном, а не в переносном смысле, меня охватило горькое веселье. Самые добродушные пассажиры начали посмеиваться, раздраженных гримас тоже хватало, трамвай был битком набит. Мне стало ясно, что свидетели происшедшего считают меня его виновником, хотя на самом деле мое движение было просто неудачной благородной акцией по спасению апельсинов. И последний.